Сначала сыну. 31 августа 1941 года. Мурлыга, прости меня, но дальше было бы хуже. Я тяжело больна. Это уже не я. Люблю тебя безумно. Пойми, что я больше не могла жить. Передай папе и Але, если увидишь, что любила их до последней минуты, и объясни, что попала в тупик. Цитируется по книге Марины Цветаевой «Собрание сочинений в семи томах», том 7, письма, Москва, Эллислаг, 1995, страница 709, примечание переводчика. Затем членом Литфонда, писателем, 31 августа 1941 года. «Дорогие товарищи, не оставьте Мура. Умоляю того из вас, кто может отвезти его в Чистополь, к Осееву. Пароходы страшные, умоляю не отправлять его одного. Помогите ему и с багажом сложить и довести в Чистополь. Надеюсь на распродажу моих вещей. Я хочу, чтобы Мур жил и учился. Со мною он пропадет. Адрес Осеева на конверте. Не похороните живой. Хорошенько проверьте». И последнее другу, находящемуся в Чистополе, Николаю Осееву и сестрам Синяковым, его жене Ксении Михайловне и его сестрам Марии, Надежде и Вере. 31 августа 1941 года. «Дорогой Николай Николаевич, дорогие сестры Синяковы, умоляю вас взять Мура к себе в Чистополь, просто взять его в сыновья, и чтобы он учился. Я для него ничего больше не могу, и только его гублю. У меня в сумке 150 рублей, и если постараться, распродать все мои вещи. В сундучке несколько рукописных книжек стихов и пачка с оттисками прозы. Поручаю их вам. Берегите моего дорогого Мура, он очень хрупкого здоровья. Любите как сына, заслуживает. А меня, простите, не вынесло. М.Ц. Не оставляйте его никогда. Была бы без ума счастлива, если бы он жил у вас. Уедете, увезите с собой. Не бросайте. Запечатав все три письма, она решительным шагом направилась к выходу из избы. Ее околдовал крюк на потолке. На самом деле это был просто погнутый гвоздь, но он оказался прочным. Она заметила его еще в день приезда сюда. Что касается веревки, то затруднение было лишь в том, какую выбрать из тех, которыми были обвязаны пакеты, прибывшие с ней в эвакуацию. Когда она научилась делать скользящую петлю? Может быть, в детстве, играя или так, развлечения ради? Ловко и проворно связывая пеньковые волокна, она сама удивилась тому, как легко вспоминаются когда-тошние умения. Дальнейшее от нее не зависит. Нет, нужно еще одно усилие. Позаботиться о том, чтобы не было видно, что происходит внутри, через окошко, выходящее во двор. Марина завешивает его какой-то тряпкой. Теперь все готово. Ну, вперед. Когда бродельщики вернулись домой, было уже слишком поздно. Прибежали соседи, столпились вокруг висящего на крюке тела. Ногами Марина почти касалась пола. Люди вскрикивали, суетились, но никто не решался дотронуться до трупа. Это приносит несчастье. Наконец, кто-то совсем незнакомый вынул Марину из петли. Прибыла вызванная на место происшествия милиция. Врач констатировал смерть. И тут со строительства аэродрома вернулся Мур. Он заметил суматоху у входа в дом и спросил, в чем причина. Соседи по кварталу объяснили ему, в чем. Он хотел переступить порог, но ему помешали. Зачем было мальчику видеть мать-удавленницу с раздувшимся лицом? Мур, опустив голову, ушел. Женщины за его спиной покрыли тело белой простыней. Когда его увезли в Елабужский морг, милиция произвела обыск. В свидетельстве о смерти, в той рубрике, где записывают профессию покойного, секретарь горсовета обозначил кратко «эвакуированная». В ту ночь Мур остался у друга Димы Сикорского. Вот что тот писал много лет спустя. «Я читал некоторые воспоминания, связанные с Цветаевой, где Мур представлен не в самом лучшем свете. Он действительно казался рассудочным, воспринимавшим жизнь с позиции холодной безупречной логики. Но на самом деле он был не таким. В этом я убедился в самую страшную минуту его жизни, когда передо мной вдруг оказался дрожащий, растерянный, потрясенный, несчастный мальчик. Это было в первую ночь после самоубийства Цветаевой. Он пришел ко мне, просил, дрожа, разрешения переночевать. Лишь через несколько дней нашел в себе силы сказать: «Марина Ивановна поступила логично».